Народу нужен царь. Весна прошла под знаком нового развлечения, совершенно заслонившего расправу с бывшими вождями. В Москве пустили первую линию метро. Из дневника Сванидзе. 29.04.35. Заговорили о метро. Светлана выразила желание прокатиться, и мы тут же условились. Я, Женя, няня, она. Вдруг поднялась суматоха. И тоже решил внезапно прокатиться. Вызвали Молотова. Все страшно волновались, шептались об опасности такой поездки без подготовки. Каганович волновался больше всех. Предлагал поехать в 12 часов, когда прекратится катание публики. Но и настаивал сейчас же. В охотном ряду публика кинулась приветствовать вождя. Кричала «Ура!», бежала следом. Нас всех разъединили, и меня чуть не удушили у одной из колонн. Восторг и овации переходили человеческие меры. И был весел. Толпа в восторге опрокинула чугунную лампу. Можно легко представить, сколько было агентов НКВД в этой ликующей толпе. Но если бы даже их не было, энтузиазм был бы не меньший. Сванидзе. Думаю, при всей его трезвости его все-таки трогала любовь народа к своему вождю. Тут не было ничего подготовленного, казенного. Он как-то сказал об овациях, устраиваемых ему. «Народу нужен царь, тот, кому они смогут поклоняться, во имя кого жить и работать». О царе он говорит неоднократно. Есть записка старого большевика Чагина, который вспоминает об эпизоде на ужине у Кирова. Тогда Сталин сказал: «Учтите, веками народ в России был под царем, русский народ царист. Русский народ привык, чтобы во главе был кто-то один». Готовя уничтожение строптивой Ленинской гвардии, он думал о будущем царстве. Недаром один из эмигрантов скажет после его кровавых чисток: «Много крови надо пролить, чтобы родить российского самодержца». В конце года он встретился с матерью. Весь год он по-прежнему аккуратно переписывается с ней. 11.06.35. «Знаю, что тебе не здоровится. Не следует бояться болезни. Крепись, все проходит. Направляю к тебе своих детей. Приветствуй их и расцелуй. Хорошие ребята. Если сумею, и я как-нибудь заеду повидаться». Да, пришла пора ехать к матери. Мать много болеет. Кто знает, увидятся ли они в следующем году. Тем более, что в следующем году нелегко будет приехать в Грузию после того, что он задумал. Опасно. Вот почему он решает поехать сейчас. Пусть мать увидит своего сосо в блеске славы. До будущих проклятий. Мать давно перевезли в Тифлис и поселили там, где и должна жить мать царя, в бывшем дворце наместника Грузии. Там когда-то жили великие князья. Из всего дворца Кэ-Кэ выбрала жалкую комнатушку во флигеле, похожую на их бывшую лачугу. К ней приходят две приживалки в черных шапочках обслуживать Кэ-Кэ. На полном пансионе живет его старая мать, все он ей обеспечил, специальный доктор смотрит за ее здоровьем, и партийный вождь Закавказья Берия лично следит, чтобы она ни в чем не знала отказа. Лаврентий Берия, член партии с мая 1917 года. Молод. Еще в кабинете Ленина я встречал молодого Берию. Но по-настоящему он выдвинулся при хозяине. Сталин сделал молодого чекиста Берию руководителем и все больше ценит его. На прошлом дне рождения вождя он уже среди приглашенных. Встречу с матерью Берия умело превратил в идеологическое шоу. Газеты выходят с трогательными рассказами о лучезарной любви великой матери и великого вождя. Дева Мария явственно маячит с газетных страниц. Берия учел вкус бывшего семинариста. 75-летняя Кэ-Кэ приветлива, бодра. Она будто светится, рассказывая о незабываемых минутах встречи. «Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну. Что же должна была испытывать я, мать?» Так пишет правда.